Глава 31. Ченни делает успехи. Говард. Ноябрь. 2342 год. Вулкан. Марк Харрис пригласил нас с Бриджит на очередное испытание Ченни. На какой-то банальный тест он никогда бы нас не позвал, так что я уже заранее надеялся увидеть нечто интересное. Действуя по обычной программе, мы оказались в одной из лабораторий Института Хокинга. Терри тоже была там. Она по-прежнему играла роль подопытного кролика, но выглядела гораздо более расслабленной, чем в прошлый раз. «Привет, Терри», — сказал я. «Как дела? Надеюсь, тот баг на выходе они исправили?» Она подняла руки, позволяя суетящимся вокруг нее техникам прикрепить датчики и провода. «Мистер Йоханссон, это было давно. С тех пор мы нашли несколько гораздо более интересных глюков. Дать вам список?» «Терри!» — предостерегающе бросил Марк. Я удивленно посмотрел на него. Он, видимо, пытался что-то от меня утаить, и это мне совсем не нравилось. «Говард, почитай наши журналы. Или, если хочешь, я сам тебе все расскажу. Но Терри постоянно заводится, а на длинные монологи у нас нет времени». «С этим не поспоришь», — усмехнулась Терри. Как и в прошлый раз, техники помогли ей лечь на каталку. «Снаряга по-прежнему выглядит громоздкой», — сказал я. «Это просто датчики для тестирования», — ответил Марк. «Серийную модель мы не используем, и сложно сказать, где заканчиваются приборы для тестирования, и начинается все остальное добро, которое нужно для отладки. Поверь, в производство поступит гораздо более компактная модель». Я кивнул. «Ладно, приступим». Марк повернулся к техникам, и один из них сказал: «Активируй!» Терри закрыла глаза, и Ченни очнулся. Я заметил, что данная версия значительно больше похожа на человека. Ченни даже слегка напомнила Терри. Интересно, сама ли она проектировала машину или этим занимался один из техников? Я видел тут определенную попытку выдать желаемое за действительное. Ченни выглядел чуть выше и явно более атлетичным. Это была Терри плюс-плюс. Ченни вылез из капсулы и огляделся. «Зрение хорошее. Картинка не замерзает». Она посмотрела на меня. «Одна из ошибок приводила к тому, что поток видеоданных словно при плохой видеосвязи». Терри походила взад-вперед. «Баланс хороший. Может, пообедаем?» «Что?» — спросил я. Неожиданный переход к другой теме сбил меня с толку. Слова Терри, похоже, удивили даже Марка. «Это будет хорошая проверка. Давайте пообедаем. За ваш счет». Я удивленно посмотрел на Ченни. «Ты же не собираешься внезапно извергать из себя куски пищи?» Ченни, которого я уже начал считать Терри, рассмеялся. «Нет, потребление пищи — это одна из наиболее стабильных систем. В противном случае я бы уже свалила». Она похлопала себя по животу. «Одна из наиболее привлекательных особенностей этой машины — возможность обжираться и не толстеть». Мы вчетвером отправились в кафетерий. Терри болтала без умолку. «Проблемы с балансом. Проблемы с задержкой, если сделать более трех прыжков по сети. Перерывы. Застывание видео. Невозможность выйти из капсулы. Это вы видели. Очень весело. Я просыпаюсь по ночам, думаю, что все еще заперта в Ченни. Но...» Она посмотрела на Марка. Я заметил, что рука Марка уже отросла. Она все еще была розоватой, но полностью сформированной, с нормальной развитой мускулатурой. И на ней уже появилась татуировка. Но всю серию тестов мы прошли. Каждый сценарий, который смогла придумать комиссия, успешно завершен. Наймем пару альфа-тестеров, чтобы они проверили Ченни в течение целого дня, и тогда точно выловим еще что-нибудь. «Может, выдадите одну штуку для тестирования дома?» — спросила Бриджит. «Возможно. На стадии бета-тестирования», — с озабоченным видом сказал Марк. «Популярность луддитов растет, и нам не хочется, чтобы у тестера внезапно возник баг или отпала конечность у всех на виду. Не будем торопиться». «Ну да, ведь мы так спешили». Я улыбнулся, чтобы мои слова не звучали так сварливо. В кафетерии мы двинулись по той же траектории, что и в прошлый раз. Мы с Бриджит взяли по гамбургеру, а Марк снова выбрал макароны с сыром. Терри набрала себе десертов, в том числе мороженое с горячим шоколадным соусом. «Я тоже через это прошла», — улыбнулась Бриджит. Терри рассмеялась и нарочито облизнула губы. Обед прошел без происшествий, если не считать того, что макароны с сыром Марк полил острым соусом. Я невольно содрогнулся. У человека явные проблемы. Терри набросилась на десерт и даже сходила за второй порцией мороженого. Бриджит бросила взгляд на меня и, пожав плечами, последовала ее примеру. Пока мы обедали, по телевизору, висевшему на стене, начали показывать новости. На экране появились протестующие, которые вступили в столкновение с полицией где-то на вулкане. Звук был выключен, но я разглядел текст на плакатах: «Долой репликантов! Смерть — это навсегда! И репликанты — не люди!» «Господи!» — буркнул я. «Митинг лудитов», — заметил Марк. «Как обычно, он приводит к стычкам. Они делают все, чтобы спровоцировать драку, а затем называют себя жертвами насилия. Козлы!» «Да, но их число растет», — заметила Бриджит. «Вот еще одна причина довести этот проект до конца». «Ты правда думаешь, что он позволит устранить проблему?» — спросила Терри. «По-моему, он еще больше разозлит лудитов». «Настоящих лудитов — да, но большинством людей управляет негодование, вызванное завистью. Дайте людям то, что им нужно, и у них появится стимул защищать статус-кво». Терри улыбнулась. «Ну ладно. По-моему, ты настроена слишком оптимистично, но я надеюсь, что ты права». Я посмотрел на экран. Там двое протестующих избивали полицейского фанерными плакатами. «Да, я тоже надеюсь, что Бриджит права».